Я в двух словах обрисовал, как мы организовали послеобеденный досуг, а Федя резюмировал. Так им и надо, дуракам, нефиг тачку ставить, где попало. Ну, что вам сказать, достопочтимый сэр? Гена горестно вздохнул и опять долил в стакан воды. Графин был пуст уже на две трети. Вынужден заметить, что вы ведете себя как отъявленный раздолбай. Вам что, заняться больше нечем? У вас других проблем нет? Да ну, какие тут проблемы? Федя недовольно поморщился. Подумаешь, накатил в бубен двум козлам. Думаю, тут могут быть нюансы. Гена обратил свой взор ко мне, как к более рациональному субъекту. Если вдруг что, немедленно звони. У меня на рынке есть позиции. Попробуем разрулить ваши терки. В общем, держите меня в курсе. Непременно, — пообещал я. Непременно, — передразнил Федя. Пусть только сунутся, мудрасы. Я им покажу, где раком зимуют. Ну все, уматывайте, — утомленно буркнул Гена. Мне в самом деле работать надо. На этой позитивной ноте мы и покинули вместилище русского сыскного искусства, не направились стопы свои к клубу. До клуба мы не дошли. Федя позвонила Ленке и сообщила, что маман укатила с подругой в Москву на шопинг. Вернется не раньше 7 вечера. Мы галопом домчались до Гусевского двора, благо недалеко, взяли машину и рванули на рынок. А теперь... Без бронежилета на базар нельзя, — вспомнил я, когда мы уже заруливали на рыночную стоянку. Может, посидишь? Я схожу. Я ждал сентенции из серии «Пусть только сунутся, мудорасы!» Но Федя послушно достал деньги, продиктовал ассортимент и закрутил стекло на своей стороне. Ну вот, видите, когда нужно, может быть умным мальчиком, молодец. Тут главную роль играет вопрос приоритетов. Конечно, было бы славно помять капоты импортными черепами, утопить в горячей южной крови слабеющие гортанные крики и страшно прорычать на весь базар что-нибудь жизнеутверждающее, типа «Это моя земля, я здесь хозяин». И тонус поднять, и развлечься в процессе тягостного ожидания. Всем хорошо такое замечательное времяпрепровождение, но могут убить. И тогда будет сорвана главная боевая задача дня, а может, недели и даже месяца — встреча с любимой женщиной. Такого Федя допустить не может. Поэтому все амбиции в сторону, и да здравствует холодный рассудок, дисциплина и конспирация. Аминь. Я взял фрукты, цветы и коробку фирменного бакинского курабье. Ленка любит. Да, вот еще проблема. Если мы прогоним всех мамедов, кто для Ленки будет делать курабье? Нужно подумать над этим вопросом. В следующий раз, когда Федя будет дубасить южных товарищей, надо взять у них рецепт и спросить, где берут ингредиенты. Ленкин отец работал, так что в распоряжении нашей пришибленной судьбой парочки была вся усадьба. Однако они этим подарком так и не воспользовались. 3 часа просидели в обнимку на крылечке, как последняя долба. Нет, лучше скажем так, как 5-классники на первом свидании, и чинно пили чай. Ленка слопала полкоробки курабье, в основном молчала и дважды тихонько плакала. А Федя без перерыва бубнил седативные мантры и ближе к финалу рандеву безнадежно охрип. Я все это время стоял на воротах, буквально дежурил возле приоткрытой калитки и следил за улицей, в результате чего ноги мои налились чугуном и перестали гнуться в коленях. А в голове созрел замечательный вывод. Я никогда не пойду работать охранником. Для существа, проводящего полжизни за компьютером, такой род деятельности категорически противопоказан. Ах да, я еще на полставки и звонарем работал. По приказу главкома раз в полчаса звонил Маге на предмет уточнения обстановки. Уточнить ничего не получилось, потому что теперь связи не было совсем. Создавалось такое впечатление, что телефон нашего разведчика надежно умер. В начале седьмого подъехал Ленкин отец, и мы тотчас же откланялись. Пора и честь знать. В любой момент может явиться Мегера-разлучница. Не успели добраться до машины, мне позвонил Борман. Федя трубку выключил, чтобы не мешало мантры генерировать, и сообщил, что Мага, судя по всему, уже дома. С чего ты взял? Его тачка стоит у подъезда. А это точно его тачка? Точно. Ну, хорошо, будь на связи, не звони никому. Борька? Федя достал телефон, включил его и замешкался. Ага. Федя неуверенно крутил телефон в руках. Он все понял с полуслова и теперь зачем-то тянул время, словно он надеялся, что за эти секунды отсрочки что-то в мире изменится и подтверждение не состоится. Мага дома, да? Ага. Ну, в смысле, тачка его у подъезда, да? Да. Понятно. Федя шумно вздохнул и набрал Бормана. Я не понял. Кто ставил задачу шпионить за Магой? Да, точно, вспомнил. Есть у военных такое присловие «дурная инициатива наказуема». Употребляется обычно как преамбула к экзекуции. Ты какого буя там делаешь возле Магиного дома? А ну, бегом домой! При чем здесь Борман? Да ни при чем. Ну так? Да знаю, знаю. Просто под руку подвернулся. Федя позвонил Маге. Безрезультатно. Затем опять набрал Бормана. Ты еще там? Молодец. Поднимись к Маге. Если дома, скажи, пусть все бросат и топот в клуб. Мы подъедем минут через 15. Все, давай. По дороге к клубу Федя не проронил ни слова. Я бы не сказал, что глаза его метали молнии. В них скорее застыло тупое отчаяние, щедро разбавленное тоскливой безысходностью. Такой взгляд, пожалуй, бывает у человека, которому торжественно объявили: «Держись, сейчас у тебя отнимут нечто особенно ценное и жизненно важное. Например, руку отрежут, или ногу, или сердце вырвут». Да, на вид то, что собираются отнять, вполне здоровое, но это уже не твое, так что... Нет, дружище, ты можешь буйствовать, биться башкой об стену, стрелять по площадям, крушить все подряд, но это будет напрасная трата времени и сил. Процесс запущен, помешать этому ты не в состоянии, как-то повлиять на ситуацию тоже. В общем, все, вопрос решен. В клубе было людно. Опухший от общения Радик показывал первой партии работяг плохое кино. Несколько бездельников, прибывших с разыскных мероприятий, с чувством исполненного долга, били по грушам и таскали железо. С полдюжины помогавших им юнг штурмовали альпинистскую стенку, с особым цинизмом нарушая МБ, без страховки инструктора, который еще не вернулся с задания. Да, если кто запамятовал, последние две недели задание у всех членов клуба одно — розыск негодяев.